Глава 22. Игнат. Нервно читаю отчет, высланный Маратом, и не понимаю ни слова. Мы недавно приехали в городскую квартиру. Алена ушла в душ, я заказал охране привезти еды. Не забыть ванильного мороженого, 2 ведра, кило орешков. Снял пиджак, кинул его на диван. Стою, раскачиваясь на носках у панорамного окна, и в третий раз перечитываю досье на Никиту Михайловича Савельева, 37 лет от роду, проживающего вот уже 5 лет в Лондоне. Вид его деятельности так и остался загадкой. Чем же он конкретно занимался, было непонятно. На высланном фото был модный тип с белоснежной улыбкой и идеально уложенными светлыми волосами. Но вся эта информация мне ни о чем не говорила. Или я невнимательно читал, постоянно прислушиваясь, шумит ли в ванной вода, и проклиная себя за то, что случилось в машине с Барби. Как вообще я мог допустить это? Как поддался соблазну и повелся на эту Лолиту в белых носочках с голубыми глазами и мягкими, сладкими губами вкуса ванили? Сжимаю несчастный телефон. Экран еще чуть-чуть и треснет. А я зол сам на себя. Нельзя мне таких Барби. Нельзя привыкать или кого-то пускать в свою поганую жизнь. Я же знаю, я видел, как это происходит и как потом ломают самых сильных. Я помню ТТ с Шумиловым и их безумные взгляды, когда они приехали спасать свою девочку. Я еще шутил, мол, нет, мне все это чуждо, я же не дурак. Дурак. Черт, какой дурак. Напиться хотелось до соплей, но нельзя. Нет, я не жалел, но не я должен был стать первым у этой девочки. Не я ее судьба, потому что я только все испорчу. Ее испорчу. Но разве я смогу сейчас от нее отказаться? Марат, что за херня? Что за сочинение пятиклассника? Ты о чем? О скудной и скучной сказке про Никиту Савельева. Где грязное белье? Где подробности? Или хотя бы слухи? Что, блядь, это такое ты опять прислал? Надо хоть на ком-то выплеснуть злость. А Маратик для этого идеально подходит. «О, шеф, что-то случилось?» «У меня случился ты, Марат». «Понятно. Алена с тобой?» «При чем здесь Алена?» «Охрана сказала, что потеряла вас на 30 минут. Что-то с машиной случилось?» Чувствую по голосу Марата, что он издевается. Вот прямо сдерживает смешок. «Скотина!» Совсем ориентиры попутал. Загулял там со своей докторшей. Охране нужно другими вещами заниматься, а не за мной следить. Это их работа. А твоя работа – достать мне информацию. Хорошую, нужную, необходимую. Я работаю над этим. Отключился, не прощаясь. Как раз позвонили в дверь. Привезли пакет с едой. Главное, чтобы там было мороженое. И да, пряники, я обещал. Ремень у меня есть. Я бы с удовольствием реально отлупил эту девчонку за то, что она сделала. Хорошо бы самому головой об стену, но... «Привезли?» Голос тихий, оборачиваюсь. Держу в руке килограммовое ведерко с мороженым. На столе другие продукты. Алена проходит босыми ногами по серому мрамору, оставляя влажные следы. На ней лишь банное полотенце, обмотанное на груди. Волосы скручены на макушке, высокий пучок. Острые косточки ключиц. Влажная белая кожа, припухшие губы. Кажется, что я слышу, как скрипят и крошатся мои зубы. Или это сердце хозяина города разбивается вдребезги о серый мрамор. «О, здорово! Спасибо! А ложка?» «Что?» «Ложка есть в этой квартире?» Алена усаживается на высокий барный стул, выхватывает из моих рук ведерко, открывает его, начинает ковырять пальцем белую холодную массу. Выхожу из ступора. Кто бы знал, где в моей квартире ложки. Я здесь не ем, но иду искать. Держи, самая большая. А ты будешь? Нет, я сыт. А когда порка? Провоцирует чертовка. Ой, провоцирует дядю на шальные поступки. И ведь умело это делает. Скоро. Я успею съесть ведро? Кушай. А джем есть? О, варенье тоже хорошо. Вишневое? Как ты узнал, что это моя любимая? Я и не знал. Кто-то догадливый из охраны понял, что маленькие любят сладкое. Да чтоб меня разорвало, Игнат, успокойся, возьми себя в руки. Может, подраться снова? Но лучше бы я не видел, что начало происходить дальше. Лучше бы я ушел в кабинет решать важные бандитские дела. Алена тянется через весь стол за банкой варенья. Полотенце слегка спадает с ее груди. Она придерживает его локтями, морщась, открывает баночку, зачерпывает целую ложку и облизывает, прикрыв глаза. Варенье капает на подбородок, руки, грудь, но она этого словно не замечает. А вот я смотрю на все это, как в замедленной съемке, понимая, что еще секунда, и я сорвусь. Я вновь наплюю на свои гребаные установки о том, что мне нельзя эту девчонку ни при каких обстоятельствах и условиях. Член в штанах будто и не опадал. Хожу со стояком, как подросток, сжимаю кулаки и пускаю слюни на эту кошечку. Барби открывает глаза, смотрит. И в этом взгляде так много пошлости, откровенности. В нем обещание всех благ этого мира и загробного, а также цена. Та, которую мне придется за это заплатить. К черту. Точнее, к дьяволу. Я там был. Я знаю, что такое жарится в пекле. Мне не впервой. Кто сказал, что в аду плохо? Это просто непопулярное место. Но я в нем частый гость. Медленно расстегиваю оставшиеся пуговицы рубашки, те, что Алена не вырвала с нитками. Бросаю ее на пол. Дальше ремень, ширинка. Девушка сглатывает. Ее глаза становятся шире, зрачки темнее. Она скользит взглядом по моему телу. Там есть на что посмотреть. Может, и память вернется от культурного шока. Она облизывает губы. За доли секунды сокращаю расстояние, впиваюсь пальцами в щеки. Наши лица в миллиметре друг от друга. Ты понимаешь, что эта игра может плохо закончиться, и тебе потом будет больно. Да кого я обманываю? Я дурею от нее, от ее запаха ванили и вишни, от ее откровенного взгляда и позы. Нет ничего более сексуального и откровенного, чем то, что я сейчас вижу, и от этого внутри меня выворачиваются все жилы наизнанку. Не жду ответа, я предупреждаю. Алена, кажется, не дышит, впиваясь в ее губы, слизывая остатки варенья. Засасываю, толкаюсь в рот языком. По рецепторам бьет, как хлыстом по спине, до мяса и крови. Чистый, высокой концентрации грех, вот кто она. Сминаю губы поцелуем, насилуя рот, сдираю с нее полотенце, скидываю все, что есть, со стола на пол. Грохот, звон... Но в ушах он сильнее, смешанный с ее стоном и ее прохладным язычком у меня во рту. Усаживаю Барби на столешню. Сейчас все контролирую я. Целую, как голодный, ее шею. Раздвигаю ноги. Прохожу пальцами по половым губам. Она влажная, с торчащими сосками, с ярким румянцем на груди и щеках, возбужденная. Сучка такая. Заставляю лечь. Оставляю на теле влажные дорожки, терзаю соски, прикусываю живот, опускаясь ниже. Она даже там, между ног, пахнет ванилью и вишней. Сглатываю слюну. В голове шум, сердце выламывает ребра, член, боксеры. Припадаю, как голодный, к ее киске, но останавливаюсь, нежно веду языком между половых губ, пробую Барби на вкус. Гладкая. Красивая, совершенная, только моя. Кому скажи, но мужики о таком не говорят. Но не делала этого очень давно. С прошлой жизни, когда я еще не был тем, кем стал, а был простым коммерсантом, поднимающим свой бизнес, но который быстро понял, что все в этом мире не так просто, как кажется. Алена тихо стонет, а я уже не в силах остановиться и оторваться от нее. Уже не торможу себя. Вылизываю языком, засасываю губами ставший твердым клитор, освобождаю другой рукой член, стимулирую себя. Девчонка извивается. Ей хорошо. Пусть. Так и должно быть. Моей женщине только со мной будет так хорошо. Всегда.